Вы меня очень удивляете, дон Рамиро. Я не думала, что вы так легко приходите в волнение. Вы видите меня у ваших ног, Мария. Я протягиваю к вам руки. Вы знаете теперь все. Отвечайте. Скажите одно слово. Не медлите, Долли. Встаньте, господин граф. Вы скоро будете иметь ответ, — сказала инфанта, протягивая руку Рамиро. Извините, если я на минуту удалюсь. Рамиро смотрел вслед Марии. Зачем она ушла? С каким ответом она возвратится? Широко раскрытыми глазами смотрел он на портьеру, за которой скрылась Мария, и откуда он ожидал ее возвращения с ответом. Это были мучительные минуты для Рамиро, жаждавшего услышать решительное слово. Он уже мысленно воображал себя счастливым супругом инфанты, которую повезет в свой дворец. Портьера раздвинулась. Рамиро вздрогнул. Вместо инфанты перед ним явился генерал-интендант Марфори. Не был ли он послан королевой? Не принес ли он ему успокоительного ответа, что он может надеяться назвать когда-нибудь Марию своей? «Граф Теба», — заговорил Марфори как-то свысока, — «мне поручено королевой провести вас в Филиппову залу. Потрудитесь следовать за мной». Это приглашение удивило Рамиро, и он подумал, что теперь все решено в его пользу. Воодушевленный такими смелыми надеждами, он последовал за генерал-интендантом. Когда они оба вошли в Филиппову залу, там было уже многочисленное собрание. Казалось, что тут только что происходил семейный совет, так как в зале присутствовали Изабелла, ее супруг, Мария Христина, герцог Рианцарес, Нарваец и еще несколько министров. Кроме того, Рамиро увидал подле королевы графа Джирдженти в испанском генеральском мундире и подле него нескольких принцев королевского дома. Марфория подвел графа Теба к блестящему обществу. Подходя ближе, Рамиро увидал возле королевы инфанту Марию. Что происходило тут? Инфанта сияла радостью. Граф Джирдженти самодовольно улыбался. «Мы решили», — начала королева, — «не только вследствие согласия наших преданных советников, но и вследствие сердечной привязанности инфанты, сегодня торжественно провозгласить инфанту нареченной невестой графа Джирдженти». Рамиро пошатнулся. Он не верил своим ушам. Этот брак заключается не из политических расчетов, а есть исполнение искреннего желания моей дочери, продолжала Изабелла. Мы радуемся быть свидетелями такого обручения, и поэтому попросим инфанту Марию и графа Джирдженти дать нам свои кольца, чтобы мы перед свершением торжества церковного венчания, которое последует в скором времени, обручить их. Рамиро едва удержался на ногах. В глазах его помутилось. Грудь тяжело вздымалась. Так к этому-то приглашала его Мария. Это был ответ на его страстный вопрос. Так значит, она использовала его как орудие своего рассчитанного кокетства, чтобы сделать любовь к ней графа Джирдженти еще пламеннее. Рамиро видел, как королева с радостью поменяла поданные ей кольца, как она поцеловала Марию, и как милостиво улыбнулась, когда граф прижал ее руку к своим губам.